Братья и сестры, я признаюсь, о чем я думал. Если бы я знал, что такие будут общения после тех лет страданий, гонений, тюрем, лагерей, и вдруг вот такое будет, и тем более мне в этом году, вот это уже 7-й такой праздник юбилейный, 7 таких праздников, 7 мест, куда приглашали, и все время смотрю на такой сон святых и радуюсь, и думаю, стоит, стоит. И если бы можно было бы знать наперед, Бог скрывает от нас, наверное, бы тогда пожелание такое было, еще бы пострадать, еще бы срок пусть добавили, только бы увеличилась слава Божия. Только бы увеличилась церковь. Я понял из всего, друзья, что страдания, гонения, они умножают славу Божию. Не трогали бы и не нажили бы себе беды атеисты, а тронули, и вот теперь, наверное, не раз жалеют, хотя их уже многих и на свете нет. Я прочитаю одну историю, по которой хочу немножечко пройтись и соединить те времена с нашими временами, те события с нашими событиями. Это книга Судей Израилевых, 6 глава. 6 глава начинается так. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадиамитян на 7 лет». Тяжела была рука мадиамитян над Израилем. И сыны Израиля сделали себе от аммонитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадиамитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, стоят у них шатрами, истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для препитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со своим скотом, шатрами своими, и весьма обнищал Израиль от аммонитян и возопил. Вот так, если сравнивать то прошлое как чисто материальное или моральное угнетение, физическое угнетение, я размышлял эти дни и думаю, буду проповедовать об этом. Доклада у меня не получится, я не докладчик. А вот так в простоте расскажу. Почему напали мадиамитяне на Израиля? Делали зло пред очами Господа. И вот до того тяготела рука Господня над израильтянами, что даже... кажется невыносимо. Вот представьте себе, посеяли, что могли, посадили, ухаживали, поливали, растили, выросло. Дети дома ждут, когда же урожай. А в это время, если не успели убрать, не ухватили хотя бы сноп, мадиамитяне все скашивали, забирали и скот, и даже до одной овцы, вот, вола, осла, все съедали, все поглощали. Сегодня я так слушал, и хорошо передо мной такое было уже разъяснение, как нас захватил вот этот плен, вот эти мадиамитяне, и расхаживали у трона, у самых центров мест святых. Мы получали от Бога благословение. Бог произвращал у нас тоже плоды свои, потому что были покаяния, дети росли. Но вот в собрание приводить детей нельзя. Почему? Обокрали нас. Нельзя. Молодежь, как мы слышали, если учатся где-то, пусть пока не выучатся, пока инженерами не станут, профессорами, вот тогда пусть приходят в собрание, каются. А так нельзя. Обокрали нас. Крещение преподать. Это надо было крещаемым, желающим преподать крещение, написать заявление указать, место жительства, адрес, год рождения, работаешь где или учишься. Эти заявления отдавали пресвитеру. Даже указано, до 1 марта сдайте заявление, кто желает принять крещение. Эти заявления передаются уполномоченному. Уполномоченный передает соседям. Тогда не принято было в секрете, чтобы назвать КГБ, а соседи. И добрые соседи, уполномоченные КГБ. Это мы сейчас вот кричим во всеуслышание и не боимся. Время такое, дал Бог. А тогда соседям. А соседи эти звонили на работу, звонили на, где учились, учебные заведения. И работу, беседы проводили с приближенными. Все вот эти дистанции. И обмолачивали, объедали, обгрызали все. Если перевести вот на этот язык, как объедали израильтян, мадиамитяне, так вот обрабатывали наших братиков, сестричек, покаявшихся. Они были рождены свыше, но они проходили через такую молотилку мадиамитян, что редко кто из них уцелел, кто оставался, чтобы преподать крещение. Редко-редко кто. Так похожа вот эта история. И обнищал Израиль. Обнищали церква, потому что такая была политика, такая цель была. А что оставалось нам? Вот я читаю дальше. «Пришел ангел Господень, сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивает тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень, сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря?» И так далее. Господь воззрел на него и сказал: «Иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадиамитян. Я посылаю тебя». Я хочу и это тоже применить вот к тому времени пробуждения. Но редко таких Гедеонов находилось, которые... У нас пресвитер был Тимошевский. Ну, как сказать, или мудрый, или хитрый. Мы когда узнали, что... Ну, так слышно было от краснодарских... От новороссийских братьев слышно было. В Тимошевске задержалось пробуждение до 66-го года. Мы почти не знали даже ничего. Так чуть-чуть слышали, немножко осуждали даже, что им надо, чего они требуют. Спросим у нашего пресвитера: «Серафим Дмитриевич, а что это за положение? Какое-то инструктивное письмо? Потом какое-то послание разослали. Мы что-то ничего не знаем». А он нам говорит: «Братья, ну положение, есть положение. Я его положил и лежит». И нам казалось: «Да и пусть лежит». Вот такой был мудрый. И у нас вот затягивалось долго-долго. Ну а на деле стало заметно. И особенно такой момент. Хотя вот у меня еще дети маленькие были. Я их на велосипед посажу там впереди, сзади. Жена на багажник. И мы едем вот так вот в собрание. Вот такая машина наша была. Вот. И те, которые на руках или совсем маленькие, тех как-то еще пропускали, вот эти предверники. Однажды пришли две девочки лет по 13, и они убедили братьев: «Разрешите нам войти в собрание. Вон наши бабушки сидят, ну мы между ними сядем, и нас никто не заметит, ну пожалуйста». Ну и умилосердился предверник, пропустил. Это четверг, и откуда ни возьмись, приходят к нам проверять. С райисполкома два мужчины. Они проходили через окна и уже всю обстановку увидели в молитвенном доме. Тогда надо было, чтобы молитвенный дом выглядел жилым. помещением, чтобы двери пожарные, двери входные, чтобы стояла койка, чтобы стояла какая-то мебель такая, ну, домашняя, что это жилое помещение. Если не так, забирали, закрывали садик или библиотека. Ну, и так мы все сделали. Девочки сидят, проповедь идет, собрание, и они заходят, двое этих, и один подходит сразу к пресвитеру: «Как дела?» Он говорит: «Слава Богу». «Как слава Богу? А под кроватью кто?» И в это время бабушки успели спрятать вот этих девочек под кровать. А тот уже пошел поднимать: «Вылезайте, девочки». Как им было стыдно. Они как будто вот воришки какие-то. Они побледнели, они перепугались. Они представляли, что теперь из-за них закроется молитвенный дом. Ну и так их выгнали, и опять к пресвитеру вдвоем стоят: «Давай удостоверение». Он вытаскивает, отдает. Мы даже и не знали, что у него такое красное удостоверение. И забирают, он умоляет, он упрашивает: «Ну, позвольте, ну, простите, ну, больше не будет, ну, можете поверить?» «Нет, не верим». Все, и ушли. У нас остановилось собрание, даже не закончилось, а остановилось. Мы отпустили всех, сидим, я в совете был церковном, и сидим, рассуждаем, как теперь удостоверение вот это выручить. Иначе все. Но на второй день выручили. Диакона послали там с курицей, с маслом, с медом. Он пошел, подмазал и приносит удостоверение. Ну, братья и сестры, понимаете, вот то, что он вот так поклялся, больше не будет. И вы знаете, мы замечали, так вот в этой церкви детей и не было. И хотя эта церковь сейчас перешли к нам, но перешли-то одни старушки и 2-3 старичка. В основном. Детей вот сейчас стараются братья там, уже наши братья, стараются вот вырастить. Уже кое-кто женился, и так появляются дети. Но это сколько лет прошло? Нету детей. Вот что значит? А куда нам деваться? Мы стали замечать, что-то надо делать. И вот смотрите, как Бог разговаривает с теми, которые осознают положение, осознают обстоятельства, в которых находились тогда. Гедеон, муж сильный, а он говорит: «Какой же я сильный! Если Господь оставил, если Господа нету с нами...» Вот это было в то время самое ценное, самое дорогое. И вот таких мало находилось, которые могли бы осознать: Господь нас оставил. По какой причине? Да по причине измены. Потому что изменили Господа. Вот мы уже слышали об этом, что старшие пресвитера были, это ставленники КГБ. Они были вообще неверующие, а были как одно из отделов вот этой госбезопасности. И они строго следили, как примерно к 80-му году вообще покончить с религией. Вот такая была намеренность, такие планы. А нам хотелось, и вот таких Гедеонов находилось мало, которые осознавали: Господь нас оставил, как вернуть Господа? Я вот так вспоминаю, мы стали проповедовать. Нас 3 брата молодых, среди нас один пожилой дедушка, Степан Васильевич Макущенко. Ему под 70 было. И нам хорошо было, что он с нами. Мы с ним советуемся. На нас смотрели, как на молодых. Да, вот у вас еще не хватает опыта, ума, чтобы понять. Надо выжить, надо потерпеть, надо подождать. А с дедушкой нам было легче, как-то уже больше, как-то и авторитетнее, что ли, вот так вот. И мы молились вместе, совет, и мы понимали: Господа нету с нами. Как его вернуть? И вот когда Гедеон вот это произнес, вот такое исповедание, то Господь говорит ему: «Гедеон, с этой силой иди». А какая тут сила? Сила не в том, что ты сильный, а сила в твоем исповедании. Ты осознал, что Господа нету с Израилем. Нету. Поэтому бедствие. А что теперь делать? И когда Гедеон согласился и устроил там Гедеон жертвенник, вот что первое. И назвал его Иегова Шалом. А потом в ту ночь он вознес на этом жертвеннике тельца из стада отца. А потом срубил священное дерево, которое при нем. А это Бог был. Это все Ваалу. Значит, что Гедеон? Он понял, что приобрести Господа надо очищение совершить. Надо очиститься, надо убрать Бога чужого, надо потом позвать своего Бога в ту ночь. А тут люди поутру встали и говорят: кто разрушил жертвенник? Кто дерево срубил? Я вот удивляюсь, братья и сестры, когда я тоже был в церкви регистрированной, регентом, председателем совета церковного и встречался с уполномоченным. Я покаялся в этом, не думайте, я теперь далеко не такой. И вот мои братья и сестры, и пресвитер в том числе, они осознавали, да, мы далеко погрязли, мы пропадаем. Если так дальше будет, даже не знаем, что будет. Вот осознавали. Вот эти люди, они... Кто срубил жертвенник? А отец выходит от этого Гедеона и говорит: а что вы спрашиваете? Вы же вчера тоже переживали. Кому мы стали служить? Ваалу. Куда доведет нас такое состояние? До погибели. Ну, а теперь что вы переживаете? Но если он Бог, пусть он себя защитит, этот Ваал. Да это же Гедеон. Да, Гедеон. Отец стал тоже твердо так поднялся и стал защищать. Братья и сестры, вот удивительно, что когда с ними они осознают, когда начали мы отделяться, начали проповедовать, начали пояснять, нас начали отлучать. И мы это слышали, что это происходило и в других местах нашего края. Стали изгонять. Вот даже в Курганинске, я помню, маленький такой Енох Феотилович, по-моему, впоследствии сватом моим стал. Енох. Ну, что там того Еноха? Ну, 1,5 метра примерно так высотой был. Маленький. Может, кто-то из братьев-старцев помнит его. И ему вот открылось, что мы погибаем. Надо что-то делать. Он стал об этом говорить, стал свидетельствовать, его отлучили. У нас в Краснодаре первым страдальцем оказался такой вот Иван Григорьевич Кириллов. Он 5 лет отбыл ссылки. Возвратился, опять его поставили. Но долго не пришлось. Видимо, где-то он так подорвался, что быстро умер. И так братья подменяли, хотя уже были годы гонения, подменяли и знали, что долго не устоять. Вторым был Семен Трофимович Разумов. И он был осужден на 5 лет. Я вот такую историю хотел рассказать бы, когда мне пришлось побыть в тюрьме. Маленький срок первый, и меня оставили как специалиста, признали, столяр, плотник, при тюрьме, чтобы я там ремонтировал, стекло где застеклить, где там стол отремонтировать, где дверь, вот такое. И ящик у меня был с инструментом, и я узнал, что братья находятся в тюрьме, в какой камере. И я стал ходить по камерам. У меня доступ был. В каждую камеру зайду и смотрю, стекла целы, стол не завалился ли. Вот. И я искал братьев. И вот я нашел братьев. Какая была радость, какая встреча. Но, братья, поймите, мне нельзя было подходить к ним. Мне нельзя было обнять их, нельзя поприветствовать их. Мы только смотрели друг на друга, чтобы даже никто не догадался, что мы родные во Христе. Но наши взгляды, наше вот такое вот, ну, какое-то особое, такое молчаливое общение, оно было так дорого. А потом я стал ремонтировать стол у них, который вообще не нуждался в ремонте. Я его перевернул, я там нашел причину в нем. Вот. И пока эту причину устранил, ту, которую сам сделал, и я пообщался вот так с братьями. Это, конечно, это особое общение братьев в тюрьме. Я посмотрел на братьев, как они уставшие были, как они изнемогшие были. Вот это пройти через тюрьму тяжелее, чем весь последующий срок. Как то есть? Вот когда тебя арестовали, это надо пережить. Опять попался, опять тюрьма. Потом посадят тебя в спецприемник. Вот меня дважды сажали в спецприемник. Спецприемник – это издевательство. Там клопы, там вши. Когда вот снимают с меня одежду, вот такую, ну, какой я ходил, проповедовал, вот, хотя была жизнь такая скитающаяся, но так все равно чистенькая. И вот надо снять все это и одеть халат такой, знаете, блестящий. Не от того, что он хромовый или какой-то шелковый, замусоленный потом, грязью. И вот только оденешь, и вот жители этого халата почувствуют сразу свежее мясо. И поползли, и поползли. И вот тогда сидишь, началишь, но не хочется. И вот надо их ловить, надо давить. Вот посмотрите на пса, который у вас во дворе в жару, как он с блохами борется. Вы присмотритесь, как он кидается во все стороны. И вот надо их уловить. Вот так вот в этом спецприемнике. И так месяц. А почему я там должен сидеть? Меня должны определить, где я живу. Есть ли у меня прописка? Я говорю, вот я паспорт вам отдал, там прописка. Вот Тимашевск, 60 километров. Не надо, через месяц все узнаем. Там полчаса достаточно. Промучить надо. Вот поэтому и братьев, когда увидел, они прошли суды, вот эти вот следствия. Все переживания, как они рады были, что мы встретились. Это одна была встреча. Потом прошло полгода, и меня с этой тюрьмы этапировали в лагерь Первомайский, возле Курганинска где-то. И я опять встретился с братьями там. С этими же братьями, ну, еще другие там были. Я спросил у них, братья, как вы живете? Ну, вот так, вот так, вот так. Вечерю совершаете? Да нет, брат Гриша, какая вечеря? Ну, а мне дерзновение еще осталось немножечко. Да и срок мой кончался, потому что год, половину я отбыл в тюрьме, а вторая половина, что там уже? И у меня такое дерзновение. Братья, давайте вечерю совершим. Ну, а как? И мне свидание подошло. Приехала жена, я побыл на свидании. Я выпросил у милиционера, разрешите мне вот эту кисть винограда. Больше ничего не надо, вот эту кисть черного винограда. Но он так помялся, ну ладно, возьми. И не знал того, что это вино, это вечеря. Это для меня дороже всего. Ни сала не надо, ни колбасу. И я пришел, братья, будет вечеря в нас. И вот мы выжили этот виноград, и нам хватило по глотку. Нас было четверо. Хлеб нашли там. Хлеб тот, который нам давали. Мы с того хлеба сделали хлеб, прямо форму хлеба. Так аккуратненько, все, хлеб преломили. И вечерю совершили. Братья, сестры, вот это настоящая была вечеря. Настоящая. Она какая-то вот была близкая-близкая. Как Христос говорил, последний раз вот пью вино последний раз с вами участвую в вечере, а потом в страдания. И нам тоже так пришлось. После вечери мы помолились и решили: братья, давайте будем благовествовать. Но я-то того еще и не соображал. Вот Семен Трофимовичу 5 лет, Константиниде там был, тому 5, тоже 5 лет. И еще один брат был, диакон, Николай Ефремович, тоже 3, 2 года. Ну, а мне 1/2 года, и я вот такой с дерзновением: братья, давайте будем благовествовать. Написано: страдай с благовестием. Ну, так вот, братья пожали плечами, ну, что делать. Константиниде согласился: давай с тобой, братья пожилые, пусть они уж так, а мы с тобой. Ну, давай. И мы этот вечер сразу стали благовествовать. Вечер после работы, после ужина. Он в одном месте, я в другом, потом сойдемся, подведем итоги, какой успех. Ну, и у меня успех получился. Я проповедовал так, с дерзновением. Один вечер, второй вечер, 2 юноши подходят. Отец Григорий: а как покаяться? Я рассказываю: вот так, вот так, вот так надо покаяться. Сам опять проповедую, и вот один из них говорит: я хочу покаяться. Ну, кайся. Тут прямо курилки, курящие кругом. Он становится на колени, кается. Как я ему сказал, все запомнил. Второй за ним тоже покаялся. Потом спрашивает: а что дальше делать? Я говорю: надо бросить курить. Надо перестать ругаться. Вот. И будем вместе беседовать, молиться будем. Вытаскивают сигареты, бросают тут же, сапогами растирают. Бросили курить. Ой, у меня такая радость. Вот это успех, вот это да. Я прихожу перед братьями: братья, 2 покаялось. Вот такой-то и такой-то. Знаем, знаем. Ну, хорошо, помолились, поблагодарили Бога. Легли спать. Прошел день рабочий. Приходим с работы, поужинали, вызывают, вот так по селектору, вызывают: Костюченко, Константиниде, Разумов. 3 нас, как пресвитеров, а те братья диакона, тех не трогали. Да, я еще и не был пресвитером, это первый срок у меня. Но мы приходим к уполномоченному, сидит, посадил нас. Я главный виновник, потому что я вот там довел до покаяния. Ну, что, Костюченко, решил благовествовать, да? Я говорю: да, буду благовествовать. Хорошо, хорошо у тебя получается. Я говорю: что, вам все известно? Да. Нажимает на кнопочку, заходят эти 2 брата. И улыбаются так, с папиросами. Ну, они бросили так, затерли с окурками. Ну, это твои теперь будут ученики, да? Я говорю: похоже, нет. Я говорю: понял, все, разыграли вы хорошую, я говорю, вы картину разыграли, но и артисты. Ну, да, а как ты думал? Вот, значит, все, 15 суток получай. И пишет, значит, постановление. Все, идите. Правда, на Разумова еще так посмотрел. Вот старец, молодец, они умеют, чтобы нас как-то вот обострить, чтобы что-то сделать такое вот неприятное нам друг к другу. Вот старец, молодец, у него и фамилия Разумов. А вот ты-то, видишь ли, и попал, ну, теперь будешь сидеть. Ну, ладно, сидеть так сидеть. И пошел я. Константинин поднимается и говорит: гражданин начальник, а все-таки несправедливо. Ведь никто ж не покаялся, это ж ваши люди. Это ж ваши люди. За что ж вы его будете наказывать? Иди, иди. Он говорит: да я-то пойду. А в прошлом году помните, что случилось с начальником, который перед вами был? Он остановился. Его что, нет уже? Похоронили? Вы что, хотите против Бога идти? Вы хотите на себя гнев Божий навлечь? И так смело, больше дерзновения, чем у меня оказалось. А он такой, с животиком таким, вот как напер на того. Тот сидит, моргает. Ты что, шантажируешь? Я не шантажирую, я просто вас предупреждаю. А за что он погиб? Не давали мне письма домой отправить. Я не мог своей семье сообщить, что со мной. Как только напишу что-нибудь о Боге, так вы не пускали письмо мое. Я вынужден был отправить письмо через вольного. Ну, как-то там вот, ну, это нелегально, это нельзя. И вы это письмо задержали, меня посадили на 15 суток. Бог рассчитался. Ожидайте и вы. Выгнал нас, выгнал, мы пошли. Ну, мы сидим и ожидаем. Братья мне подготовили что-то там тепленькое такое, вот, чтобы переодеться, потому что там холодно, там не сидеть путем, не лежать. Это страшное такое вот наказание. Ждем, ждем, уже все уснули. Ну, что мы будем ждать? Давайте спать. Легли спать. На второй день утром, наверное, утром заберут. Не забрали. С работы пришли, ждали, ждали, не взяли тоже. Ну, так и прошло, и не посадили меня. Да. Но потом, когда я осмелился, я подошел. Гражданин начальник, а что у вас за осечка произошла? Почему вы меня... Да, пришел домой... А жена у меня такая докучная, такая любопытная. Всегда расспрашивает, как день прошел, какие у тебя переживания там. Ну, я и рассказал. Она говорит, что ты, Бог с тобой. Отвяжись ты от этих баптистов. Зачем тебе это приключение? И я порвал этот рапорт или там постановление. Братья и сестры, ну, это такое, знаете, вот как-то... Немножко с таким вот переживанием было. Рассказывать-то легко. Я люблю так рассказывать, чтобы передать его более художественно, литературно. А сами переживания – это не рассказать. Не рассказать, друзья. Вот, поэтому сегодня мы радуемся тому, что совершилось. Но у меня есть и печаль. Есть и печаль, братья и сестры. То, что Бог нас провел вот эти 50 лет, слава Богу, слава Богу. Но дело в том, что мы-то умираем. Я вот сейчас 3 таблетки выпил, как забилось сердце. Прямо думаю, ну все, наверное, я и не выйду. А если умереть вот здесь, вот это еще страшнее тюрьмы. Как бы выжить, как бы все-таки встать? И все равно мы умираем. Вот 77 лет мне через месяц будет. Братья тоже вот беленькие. Вот. И мы отходим в вечность. Вот братья, которые нас сменили, это еще те братья, которые к нам ездили на свидания. Ну, сыновья вот наши в таком возрасте. Они видели, как нас арестовывали. Они переживали с нами штрафы. Друзья, ну вот... Еще дальше поколение, вот это вот немножко печалит, печалит. Если это наши сыновья, то внуки наши уже немножечко печалят нас. Так вот, особенно с современной техникой, со всеми достижениями, так увлекает, так поглощает, что хуже, чем гонение. Ну вот, я в Беслане был неделю назад, и вот так программа, и в программе часто там камерный оркестр. Псалмы узнаю, хорошие псалмы. А вот так повернулся, братья и сестры, а что такое камерный оркестр? Вы кто-нибудь скажете мне? Они молчат, улыбаются. Я говорю, вы кто-нибудь были хоть один в камере? Не были. А что ж вы тогда говорите? Камерный. И рассказал им, что такое камерный. Вот когда первый раз меня посадили, я попал в камеру. Стали расспрашивать, за что. Вот. А я сижу еще воспоминаниями, как суд прошел, как цветы мне бросили, как вырвал милиционер эти цветы. И вспомню, как лесенкой стоят дети, кричит старший: «Папа, не унывай, Господь не оставит тебя». И все вот это, а кто-то с угла меня пугает: «Давно свежатинки не ел». А мне не страшно, не страшно ничуть. Я говорю: «Ты знаешь, если бы ты знал, какой я худой, тут и есть-то нечего». Но он видит, я не боюсь. Стал расспрашивать: «А за что? А как?» Я рассказал все. И так хорошо рассказал. Вот, засвидетельствовал. Я говорю: «Я вам и спою еще даже». Я спел один псалом, другой, третий спел. Понравилось. А потом говорю: «А что я буду вам петь? Давайте я вас научу петь». «Давайте». И я, значит, лист бумаги написал псалом, раздал несколько экземпляров, подобрал партию сопрано, альт, тенор, бас. И, значит, у нас репетиция идет. Камерный, братья, камерный, чтобы вы знали. Вот я им рассказал, как мы пели там. Все камеры пооткрывались. И нас просили, мы 6 раз пропели один псалом. Это такая мелодия была, и хорошие голоса. На второй день я говорю: «Братья, хористы, надо репертуар увеличить. Нас будут ожидать вечером». И мы псалмом 5 подготовили. Еще рассказал камерный, это как мы пели в Москве, когда нас после посещение Кремля, ну, это вы слышали, знаете, это было в 66-м году, в мае месяце. И когда нас поместили в автобусы, привезли, и вот в эту тюрьму, тюрьма была бочкообразная, она так звучала, она так содействовала, такой резонанс, такая акустика. И запели: «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Вот это камерный. И это никогда не забудется. Сегодня вот камерный, вот это вот какое-то там неполное количество не достает камерный оркестр. Потом поют иные конями, иные колесницами, а мы Господом. Именем Господа хвалимся. О, если бы это было так, братья, сестры, было так, вот вначале действительно было так, конями, колесницами, а у нас только Господь, только Господь. Сегодня, когда глянешь кругом, сколько колесниц у нас. Раньше крестьянина за одну лошадь раскулачивали. Знаете, что такое раскулачивали? Это значит, приходили вот представители колхоза и грабили, забирали. Ты кулак, богач. Сегодня в одной машине табун лошадей. По 150 лошадей, по 190. И не кулачат. Конечно, если бы вот эти все колесницы, да на благовестие, какой бы был успех? Но хвалятся, хвалятся конями, колесницами. Вот оно что пугает, друзья. Когда я ехал с одним молодым братом, везет он меня на своей колеснице, на лошадях, сколько там, не знаю. И я беседую, доказываю, надо все-таки познавать Господа. А он говорит: «Ну, смотрите, вот телефон у меня». Раз, раз, раз, в телефоне Библия. Видите, Григорий Васильевич? Вижу. Толкователь. Вот он в телефоне у меня. Что еще вам? Ну, давайте, скажите. Любое слово. Я сейчас раз и даже расшифрую любое слово. Он мне столько наговорил. Я сидел и думал: куда мне? Куда мне? Я отстал, отстал. У него все, все вот в этом компьютере. Все. Я говорю: а что ж духовная жизнь такая? Ну, а я говорю: вот почему. Потому что должно быть в духе, а у тебя в компьютере. Сегодня Ленивцы не хотят, чтобы вот так покопаться, углубиться, на коленях постоять. Компьютер выручит, компьютер выручит. Один внук подошел, 4-летний, дедушка, давай я покажу, что в твоем телефоне, вот в этом. Он мне как показал, я ужаснулся. Я говорю, откуда ты знаешь? А, дедушка, отстал ты от жизни, отстал от жизни. Вот что страшно, друзья. И уже доходит до того, что сегодня молодые уже где-то процентов на 10 или на 5 молодежь перешли в виртуальный мир, потусторонний мир. Как перешли? Через интернет. И многие верующие даже так живут в этом виртуальном мире. С своей мамочкой не хотят встречаться, с родственниками. А мама под дверь подает пищу, там щелочка, подаст, он покушал, вернул пустую миску назад. Не трогайте меня, я в ином мире, я в ином мире. Это через современную технику. Достижение, особенно через игры компьютерные. Я вот раздавал, дошло оно, размножили или нет. Какая опасность, там один брат свидетельствует, играл, играл и все время мыслил. Да это игра, да меня это не смутит. Я твердый верующий, я просто интересно. Доигрался до того, сидит собрание и думает, какая проповедь скучная, что за проповедь? Вот приду домой, включу игру, вот там я наслажусь. Вот это замена Бога, потеря Иисуса Христа, друзья. И это быстрее идет, чем наше время тогда. Быстрее, потому что время мало. Если Иисус Христос нам пообещал жизнь вечную, и мы верою берем, то сегодня сатана уже открыл реально виртуальный мир. Вот вам вечное, зачем вам то? Вот. Вы сидите в своей комнате, вы общаете. Даже верующие на Западе где-то так вот умудрились вечерю совершать в виртуальном мире. Собрание проводить в виртуальном мире. Видят друг друга, наслаждаются общением. Вот сатана как преуспевает, друзья. И сегодня, если только мы понадеемся на то, что мы отделенные, на то, что мы в братстве совета церквей, на то, что мы находимся, вот кажется, без регистрации. Сегодня регистрация уже не так пугает, как компьютер и неправильное пользование компьютером. Мы все в компьютере, мы от компьютера теперь никуда не денемся. Мы не сможем прожить и без интернета, но мы ножи имеем, но знаем, как пользоваться. Мы имеем спички или там какие-то вот другие искры, там зажигать печь и прочее. Но мы знаем, как пользоваться. Сегодня, если кто злоупотребляет вот этими продуктами сатаны, опасность страшеннейшая. Пусть Господь поможет, братья и сестры, чтобы эта коротенькая моя вот усердная проповедь благословит. Как мы пробудились, и как, чтобы теперь не уснуть? Потому что не начало спасает, а конец. Аминь.